Глава 17. Пора в путь. Артур! Артур! Слышишь меня? Артур! Слова. Этот голос. Аура. Точно. Он принадлежит Ауре. Что произошло? А, точно. Я ведь начал заключение контракта с Линой. Ну, раз еще жив, значит, получилось. С трудом открыв глаза, сразу заметил эльфийку. Нависла надо мной с круглыми от ужаса глазами. Ее можно понять. Скорее всего, отключился сразу, как закончили. Вообще ни черта не помню. Энергия Лины влилась в мое тело. Я испытал такую боль, что, казалось, наизнанку вывернули, а затем вернули все, как было. Но сейчас никакой боли уже нет. Наоборот, тело такое легкое. Да жути знакомое ощущение. «Аура?» «Наконец-то! Я так рада, Артур! Ты в порядке?» Затараторила так, что снова голова разболелась. «Тише ты, хватит кричать, ушастая!» «Да, ты точно в порядке!» Она помогла мне подняться. Помещение нехило пострадало из-за выброса магической энергии феи. Лампы полопались, зеркала разлетелись, стены потрескались. Вся мебель повалилась. Устроили, конечно. Черт, не думал, что все так будет. Я так испугалась. Прижав руки к груди, Аура вздохнула. Никогда не чувствовала такой сильной энергии. Думала, тебя разорвет на части. Да и меня тоже, хоть и стояла далеко. Я и сам думал, что помру. Рискованно было подчинять Лину сейчас. Кстати, хватит там сидеть уже. Обратился к самому себе. «А?» — скинула Аура бровь. Тут же из моего тела вылетели зеленые частицы, сформировавшись в женский образ. Лина показалась перед нами, улыбнувшись и склонив голову. «Поздравляю, господин. Я снова ваша покорная фея. Давай без формальностей. Знаю же, что намеренно издеваешься». «Ладно, ладно», — хихикнула она. «К слову, пока ты не станешь сильнее, Артур, я постараюсь как можно чаще внутри тебя находиться, чтобы делиться силой напрямую. Так для тебя будет безопаснее, да и я, наконец, отдохну». «Как тебе удобно. В любом случае, мы продолжим путешествовать, так что бродить своими двумя тебе смысла нет. Но будешь появляться, когда позову». «Конечно. Теперь нарушать твои приказы я не имею права». Наблюдая за всем этим, Аура улыбнулась. Думаю, она сейчас счастлива так же сильно, как и я. Наконец мы с Линой воссоединились. Сил теперь куда больше. Сильнейшие способности феи природных катастроф — восстановление и манипуляция природной энергией. Второе я и в прошлой жизни не часто использовал. А вот регенерация — крайне полезная сила. Главное, чтобы Аура не начала считать себя бесполезной. Хотя Лина ведь усилила ее фею своим подарком. «Артур», — вырвала фея меня из мыслей, — «во-первых, не думала, что ты жертвенной феей обзаведешься». «Так уж сложилось. Она довольно полезна. Да, но, в общем, неважно. Во-вторых, у нас есть проблема. С моей силой ты уже должен понять, в чем дело». «Да, глаз теперь работает на полную. Чувствую, как к нам приближаются». «Магическая энергия слабая, значит, простые горожане и стражи». «Чего?» — вмешалась Аура. «Пленных дриад нашли. Думаю, они уже сняли ошейники, но местоположение запомнить успели». «О, и что будем делать?» «Вежливо их прогоним», — усмехнулся, переглянувшись с такой же коварной феечкой. «Что-что, а садистские нотки у нас схожи». Выбравшись на поверхность, вдохнул свежий воздух полной грудью. Как же хорошо! Словно полвека под землей проторчал. Пока был без сознания, мое тело боролось с энергией Лины. И мне удалось отделить часть души, чтобы принять ее. Правда, чтобы вернуть еще и Куда, придется стать сильнее. Сейчас не справлюсь. Но об этом думать рано. Черт знает, где эта фея сейчас шляется. Я направился прямо к границе барьера. Аура двинулась за мной. Лина вернулась в тело. Так и правда проще. В прошлой жизни в походах я тоже не расставался с ними. Выходили ли на скуда лишь, когда мне было лень что-то делать? Ну, или им становилось скучно. Все же древние феи наделены вполне себе достойным разумом. Им тоже нужно разминаться. Элиза же была исключением. Я крайне редко держал ее в собственном теле. Наверное, только в тренировках или в по-настоящему серьезных боях. Она ведь была моей возлюбленной. Хотя, почему была? И сейчас ею остается. Добравшись до границы, воспользовался глазом. Приближается около полусотни эльфов. Большая часть — стражники. У них и энергия более четкая и сильная, и стилем кое-кто владеет. Простые жители городов. Те, кто потерял своих рабынь. Сбежали далеко не все, но это пока. Обернувшись, заметил остатки самих дриад. Часть уже ушли в города другими маршрутами. Наискось, так сказать, чтобы с толпой не столкнуться. Вряд ли у них есть желание убивать эльфов. Все же сами виноваты в своем положении. Решив проверить свои новые способности, вытянул руки. Зеленая энергия начала циркулировать по телу. А затем барьер исказился. Получилось так, что изнутри я вижу толпу, а снаружи ничего не изменилось. Разве что демон иллюзия зашевелился. Я уже понял, что эльфы не торопятся приближаться. Боятся это существо, думая, что он реальный. Ну что же, немного поиграемся. Вложив больше энергии, перехватил контроль над иллюзией. Монстр двинулся и, зарычав, начал медленно приближаться к толпе. Как и думал, местные жители из мастифа тут же побежали прочь, крича так громко, как только могут. Часть стражников тоже психанули. Остались лишь те, что приготовились к сражению. Они подняли мечи и копья, навели луки и начали стрелять. Чтобы обман не раскрыли, приказал иллюзии подпрыгнуть и увернуться от стрел. Само собой, они пролетели мимо нас, вонзившись в землю. Чуть не попали в выродки. Монстр вновь зарычал и, с грохотом приземлившись на землю, вытянул лапу. Одновременно с этим я воспользовался другой способностью. Почва задрожала. Корни начали шевелиться и вырываться из-под земли. Они довольно толстые и крепкие. Взяв под контроль всего два из-за объема потребляемой энергии, начал ими махать. Корни с силой влетели в первых эльфов, отбросив их метров на 10. Остальные кинулись в сражение, но ничего сделать не смогли. С помощью корней я быстренько раскидал всех, а затем сунул обратно в землю. Иллюзия вновь зарычала и направилась на врагов. Это сработало. Остатки храбрецов также сбежали, побросав оружие. В какой-то момент услышал смех, исходящий прямо из моего сознания. На мгновение даже растерялся. Совсем забыл, что могу слышать фею, пока она внутри. Но только лишь я, ведь голос раздается именно в голове. Ну, да ладно. Повеселил Лину, уже хорошо. Правда, я и действительно еще слаб. Эта игра обошлась мне тратой приличного объема магической энергии. Конечно, она принадлежит Лине, а потому без проблем восстановится. И все же слабость давит на голову. Отозвав иллюзию и вернув плотность барьера, развернулся к Ауре. «Ну как, забавно вышло?» «Ага, только я не ожидала такой силы. По сути, я всего лишь направлял энергию в иллюзию, чтобы она двигалась. Это то же самое, что куклы на веревочках манипулировать. А, ну и корни переместил. Звучит-то просто, но я поражена». Улыбнувшись, протянул руку и погладил девушку по голове, отчего она засмущалась. «Ну все, идем отсюда». «Куда мы?» «Вернемся в лабораторию Лины. Посмотрим, может, что-то пригодится в пути. А затем перекусим и в дорогу. Нас ждет Мира». «Поняла». Примерно в то же время, где-то в столице Великого Леса. Дверь старенького дома раскрылась. В комнату вошел мужчина в строгом черном костюме и, прижав руку к груди, поклонился. «Юный господин, я пришел проведать вас». Сидя на кровати и глядя в окно, мальчуган с эльфийскими ушами перевел взгляд на дворецкого. Не кланяйся, пожалуйста». «Но я обязан, господин Алиан. Все же сейчас подчиняюсь именно вам». Спрыгнув на пол и подойдя ближе к дворецкому, мальчик взял его за руку. «Послушай, я хочу кое-что сделать. Ты мне поможешь?» «Конечно. Но что именно вы планируете, юный господин?» «Однажды я случайно подслушал разговор мамы и тети Камилы, когда она приезжала к нам в гости. Помнишь, какая в тот день мама была недовольная?» «Юный господин, вам нельзя вмешиваться в дела». «Знаю, знаю. Послушай, сейчас это не важно». «Хорошо, продолжайте». «Они говорили о какой-то штуковине в городе Кацура, которую построили мудрецы с помощью дяди Габриэля. А еще говорили о том, что эта штуковина способна что-то делать с энергией таких же существ, как мама. Способна помочь им». «Юный господин, что же вам пришло в голову?» «В том городе ведь дядя Зелри, да? Мама часто говорила о нем. Они хорошие друзья». «Да, это так». «Уверен, он знает, что это за штуковина. Давай отправимся туда и встретимся с ним». «Вы уверены?» «Господин, Зелрит — важная фигура. Не знаю, получится ли с ним увидеться, и...» «Дядя Зелрит хороший!» Мальчик сжал кулаки, опустив взгляд. «Он точно поможет мне. Он ведь расстроится, когда узнает, что сделал с мамой тот человек». «Да, наверняка. Хорошо. Если вы того хотите, мы можем отправиться в Кацуру, юный господин». «Спасибо. Я не сдамся и помогу маме». Коснувшись украшения на шее, мальчик поднял взгляд и улыбнулся. «Не зря же она оставила мне эту штуку, в которой ее сила». «Господин, эта вещь, у нее другое предназначение». «Ничего не знаю. Мама не говорила, зачем именно подарила эту штуку. Значит, я могу использовать ее, как хочу. И я помогу маме с помощью нее. Давай отправимся прямо сегодня». «Хорошо. Как вам будет угодно». Отведя взгляд, старик задумался. Он не способен отказать тому, кому подчиняется. Все же последним приказом — нет. Последней просьбой Кинары была забота о сыне.